Говорят, боги играют жизнями людей. Но в какие игры и зачем? И кто пешки, и в чем цель игры, и каковы правила? Да кто его знает? Лучше не гадать. Раскатился гром. Он выкатил 6 очков. А теперь камера ненадолго отъезжает от промокших улиц Ангкор-Морпорка, панорамирует утренние туманы диска и фокусируется на молодом человеке, что шагает в город, лучась прямодушием, искренностью и невинностью айсберга, заплывшего на крупные пути морского сообщения. Молодого человека зовут Моркоу. Не из-за волос, которые отец всегда стриг ему покороче во имя гигиены, из-за фигуры. Подобные конические формы мальчик приобретает посредством здоровой жизни, питательной еды и вкусного горного воздуха, поглощаемого громадными глотками. Когда этот юноша сокращает мускулы пояса верхних конечностей, прежде нужно подвинуться остальным мышцам. Вдобавок юноша несет меч, врученный ему при таинственных обстоятельствах, крайне таинственных. Посему удивительно весьма неожиданное свойство этого меча. Он не волшебный, у него нет имени. Если им махать, возникают мозоли, а не ощущение могущества. Похоже, этим мечом орудовали столько, что он стал всего-навсего квинтэссенцией меча. Длинной железякой с очень острыми краями. Судьба не оставила на нем ни единого отпечатка. В сущности, он почти уникален. Раскатился гром. Городские канавы тихонько забулькали, по ним, порою вяло негодуя, потек ночной мусор. Добравшись до распростертого капитана Ваймса, канавная жижа запнулась и обогнула его 2 ручьями. Ваймс открыл глаза. Мгновение безмятежной пустоты, а затем память обрушилась на него, как лопата на темечко. Страже выдался тяжкий день. Начать с того, что похоронили Герберта Гаскина. Бедный старина Гаскин нарушил одно из основополагающих правил стражника. Такому человеку не выпадет шанса нарушить это правило дважды. И поэтому Гаскина опустили в раскисшую землю, и дождь молотил по крышке гроба, и никто не плакал на могиле, кроме 3 выживших бойцов ночной стражи, самых презренных людей во всем городе. Сержант Колон стоял в слезах. Бедный старина Гаскин. Бедный старина Ваймс, — подумал Ваймс. Бедный старина Ваймс валяется в канаве, из грязи поднялся, в грязь вернулся. Бедному старине Ваймсу под защитный нагрудник затекает вода. Бедный старина Ваймс смотрит, как мимо сочится прочая канавная жижа. Небось, даже у бедного старины Гаскина виды сейчас получше. Ну-ка, после похорон... Ваймс пошел и напился. Не, не напился. Другое слово начинается на «до». Допился. Точно. Потому как мир коряв и уродлив, что твое кривое зеркало и нормально смотрится только сквозь бутылочное донце. И что-то еще. Ах, что же это было? Ах, да. Ночь. Надо бы на службу. Фу, а вот Гаскину не надо. Придется взять новенького. А новенький и сам возьмется, не? Какое-то балбесье из Глухолесья. Письмо прислал. Какое-то халуйство из-за халустья. Ваймс сдался и снова рухнул в канаву. Жижа потекла дальше. Над ним в дождевом мареве шипели и мигали световые буквы.